Глава 8. В это утро Андриана так заспалась, что вскочила только по звонку будильника в 8 часов. Артур уже ушел. Выйдя на кухню, она поняла, что он не забыл накормить кошек, поэтому они дрыхли в зале на диване и не спешили радоваться ее пробуждению. На столе стояла тарелка с 5 еще теплыми сырниками. Под тарелкой лежала записка. «Это тебе, лежебока, твой Артур». «Во сколько же он встал?» – подумала зевая Андриана и поплелась в ванную комнату. Фрея и Маруся заявились на кухню, как только Андриана поставила на огонь чайник. Она взяла с тарелки один сырник, разломила его пополам и отдала кошкам. Выйдя из дома, Андриана засомневалась, брать ли ей мотоцикл, идти-то до места встречи с Эльвирой всего ничего. С другой стороны, может случиться так, что ей придется еще куда-то ехать. И что же тогда? Опять возвращаться домой за мотоциклом? Ездить на общественном транспорте она не любила. А такси? «Наши люди на такси не ездят» – эта фраза актуальна и сейчас. Несмотря на резкое повышение цен за проезд на общественном транспорте, ездить на такси по-прежнему накладно. Возле парка была небольшая стоянка, и Андриана Карлсоновна решила, что лучше всего ей поехать на мотоцикле. Когда она вошла в парк, Эльвиры Майнулиной там еще не было, зеленая скамейка пустовала. Скользнув по ней взглядом, Андриана Карлсоновна направилась к озеру. В центре его тихо плескался недавно отреставрированный фонтан, который был сооружен еще в 70-е годы прошлого века, во времена, когда советская власть была озабочена культурным досугом трудящихся. Потом пришли иные времена, когда на трудящихся всем было наплевать. И вот теперь вроде бы опомнились, вспомнили о том, что простой народ – это и есть соль земли. Приподняли из руин парки, скверы, дороги, и людям стало легче и радостнее дышать. Хотя, конечно, до того времени, когда народ вздохнет полной грудью, пока никаким сапогом не докинуть. «Кажется, я начинаю стареть», – подумала про себя Андриана Карлсоновна и тихо рассмеялась. А потом испуганно оглянулась по сторонам, но вокруг не было ни души. Только дворник-таджик чиркал метлой где-то в самом конце аллеи. По зеркальной поверхности озерной глади бесшумно скользили 2 лебединые пары. Почти у самой мраморной окантовки озерной чаши ныряла утка. Поодаль кругами ходил селезень, и его оперение переливалось на солнце сизым, голубым и зеленым. «Эй, ты!» – крикнула Андриана тихонько утке. «Хватит уже нырять! Погляди вон, тебя жених дожидается! Скоро яйца откладывать и утятами обзаводиться!» Но утка ее не услышала, и Андриана тихонечко вздохнула. И вот и она в свое время не услышала зова природы, и теперь у нее вместо собственных утят чужой внук. И на том спасибо судьбе. Хотя разве Артур ей чужой? Он весь внук ее любимого человека. Значит, и ей он тоже родной. Какой-нибудь мужчина, если бы ему удалось подслушать мысли Андрианы, развел бы беспомощно руками. Неисповедимы пути женской логики. Тут Андриана заметила боковым зрением спешащую к зеленой скамейке девушку и развернулась, прищурив глаза, чтобы лучше ее рассмотреть. А та была воистину хороша. Тонкая гибкая фигурка в легком белом платье, несмотря на прохладу утра. На ногах белые босоножки. Темные, почти черные волосы заплетены в косу, уложенную на затылке. Девушка напоминала Андриане юное грушевое деревце, впервые покрывшееся духмяным белым цветом. «Какая красавица!» – едва не вырвалась у нее вслух. Девушка тем временем подошла к скамейке, поглядела на часы и огляделась. Увидев Андриану, она помахала ей рукой и заспешила к скамье, видимо, решив, что разговаривать, сидя на скамейке, все-таки удобнее. Правда, она подождала, пока подойдет Адриана и первой присядет. «Это ведь вы мне вчера звонили?» – спросила она. «Да», – кивнула Андриана. «Присаживайтесь, я сейчас покажу вам свою лицензию». Эльвира внимательно изучила ее документ и, смешно наморщив свой хорошенький носик, призналась. «А мы вчера с Ольгой созванивались. Вернее, это она мне позвонила и предупредила. Наверное, она беспокоилась, что вы расскажете брату о том, что она дала мне ваш адрес». «Да, Оля беспокоилась. Она сказала, что Рубенчик после разговора с вами был ужас какой злой». Эльвира печально вздохнула. «Он так и не смог простить Семена». «А из-за чего они поссорились?» – спросила Андриана. «Из-за денег?» «Да что вы!» – замахала на нее обеими руками девушка. «Как вы могли такое подумать? К сожалению, в наше время почти все конфликты происходят из-за денег», – тихо сказала Андриана. «Да из-за меня они поссорились! Из-за меня! Как вы об этом до сих пор не догадались?» Темнокарие глаза девушки смотрели на Андриану со смесью укора и недоверия. «Ваш брат не хотел, чтобы вы выходили замуж за Семена?» «Да какой там?» – отмахнулась Эльвира и посмотрела в сторону. А потом повернулась к Андриане и с решительным видом заявила. «Ладно уж, расскажу вам все, как было на самом деле. Тем более, что Семена уже нет в живых, а вам надо найти его убийцу». Андриана решила набраться терпения и не перебивать девушку, даже если та будет повторяться и отступать в сторону. Но рассказ Эльвиры был довольно коротким. «Мой брат и Семен дружили с детства. Когда я родилась, они уже были друзьями. И так случилось, что Семен нянчил меня, катал мою коляску, потом играл со мной в разные детские игры, читал мне по очереди с братом книжки. Но время шло, и я выросла. В Семена я влюбилась еще в 7 классе, но он, конечно, не догадывался о моих чувствах и, естественно, не интересовался мной как девушкой. Мне было больше 18, когда Семен решил открыть свое дело. Рубен так вдохновился идеей друга, что все свободное время тратил на помощь Семену. Как же они были счастливы, когда предприятие Семена начало выпуск первой продукции. Продавал он ее в своем магазине, и я там постоянно крутилась после занятий в институте, помогала как могла. В тот день мне исполнилось 21 год. Мы отметили это событие вечером в кафе, и где-то в начале 9 вечера Рубену кто-то позвонил на сотовый. Брат извинился, сказал, что ему нужно уйти. Я подумала, что брата вызывают по делам фирмы. Ведь совсем недавно он занял деньги у Семена и открыл мастерскую по ремонту компьютеров и прочих гаджетов. На прощание брат сказал: «Вы тут, ребята, догуливайте без меня». И так случилось, что после кафе мы поехали домой к Семену. Помню, что мы всю дорогу обнимались и целовались. Я была на 7-м небе от счастья. Я думала, что вот оно, моя мечта совершилась, и Семен тоже полюбил меня. События развивались по банальному сценарию. Мы с Семеном оказались в постели. Проснувшись утром, я лежала, не открывая глаз. Меня со всех сторон обступали цветные картинки нашей помолвки, свадьбы, свадебного путешествия, рождения наших детей. Я уже домечталась до внуков, когда проснулся Семен и бодро сказал: «Элька, ты прелесть, давай сейчас позавтракаем, и я отвезу тебя домой». «Домой?» – спросила я растерянно. Он ответил: «Ну, конечно, не можешь же ты оставаться в моей квартире». И я наивно спросила: «Почему?» И тут он холодно проговорил: «Я что-то не понимаю хода твоих мыслей». И тут я взорвалась. Я выплеснула на него свои эмоции и соображения по поводу произошедшего и сказала, что он должен на мне жениться, ведь он был моим первым мужчиной. И тут Семен цинично усмехнулся и проговорил: «Так вот в чем дело. Я-то думала, что ты взрослая современная девушка, а ты убиваешься о потерянной девственности. Ну что ж, я дам тебе деньги на ее восстановление. В современном мире это делается легко». И тут я не выдержала унижения, которое испытала от его слов. Вскочила с постели, влепила ему пощечину, оделась и вихрем вынеслась из квартиры, не забыв на прощание пожелать ему всего самого плохого. «И вы рассказали все брату», – высказала вслух свою догадку Андриана Карлсоновна, забыв о том, что собиралась слушать Эльвиру, не перебивая ее. Но ведь она, собственно, уже все и рассказала. «Да», – сказала девушка. «Вернувшийся домой Рубен застал меня всю зареванную, и, как я не отнекивалась, вытряс из меня всю печальную историю моего грехопадения. Я и сейчас помню, как страшно сверкнули глаза брата. Он весь побелел и буквально затрясся от ярости. Сквозь стиснутые зубы он вытолкнул одно единственное слово: «Убью». И тут уж я перепугалась не на шутку. Стала умолять его не делать этого. Я кричала ему: «Как я буду жить одна?» Он ответил, что скоро я и так должна была начинать жить одна, так как он уже тогда встречался с Ольгой и собирался на ней жениться. Я кричала ему, что это совсем не одно и то же. Жить в разных квартирах не значит не иметь возможности видеть его долгие годы, ведь за убийство его посадят. Но он оттолкнул меня и ушел из дома. Я кинулась звонить Ольге и выложила ей все как есть. Она сумела разыскать Рубена и, не показывая виду, что знает о случившемся, спросила его, чего он такой хмурый. И тут же добавила, что у нее есть для него радостная новость. Он сухо поинтересовался, что ей еще пришло в голову. А Ольга, имитируя неописуемую радость, воскликнула, что пришло не в голову, а в живот. Она беременна. И подсунула Рубену под нос положительный тест, который выпросила у своей на самом деле беременной подруги. Рубен попался. Он схватился за голову и завопил: «Как же я вас теперь всех оставлю на произвол судьбы?» Ольга, тем временем продолжая играть, изобразила себя ревнивую львицу и закричала: «Что значит оставишь? Ты нашел себе другую? Да я выцарапаю тебе глаза!» Рубен еле смог ее утихомирить, а потом только и сказал, что если она беременна, им нужно скорее пожениться. Ольга не возражала. Но на следующий же вечер она призналась мне, что дрожит, как овечий хвост. Что будет, когда Рубен узнает, что она на самом деле не беременна? Мы решили, что Ольге нужно изображать из себя нимфоманку и постоянно тянуть Рубена в койку, а вось она и забеременеет. Свою повышенную сексуальность она объясняла тем, что по мере развития плода от близости нужно будет воздерживаться. У брата никогда не было проблем с потенцией, и наши надежды оправдались. Ольга вскоре забеременела, и Рубен ни о чем не догадался. «Но ведь ваш брат должен был Семену крупную сумму. Он вернул ее спустя 5 дней после случившегося», – сверкнула глазами Эльвира. «Где же он взял деньги?» «Не поверите, собирали всем миром. Часть суммы дали коллеги, знакомые, наша дальняя родственница, которая только что продала 2 родительские дачи, даже соседи. Рубен потом расплачивался 2 года, но зато Семену он ничего больше не был должен. У меня до сих пор хранится расписка, которую Семен вернул Рубену. Он не только подписался под словами «деньги получены с должника сполна», но ради насмешки даже печать своего предприятия хлопнул на бумагу». «А почему расписка хранится у вас?» – спросила Андриана. «Потому что так надежнее», – ответила девушка и поджала губы. Андриана не нарушала затянувшуюся паузу, и девушка снизошла до объяснения. «Рубен хотел ее порвать». «Зачем?» – удивилась Андриана. «Он сказал, что не может хранить в своем доме что-то, до чего дотрагивалась, как он выразился, грязная лапа Семена. Тогда я на всякий случай решила взять расписку себе». «А я могла бы взглянуть на нее?» – осторожно спросила Андриана. «Да, конечно. Я предполагала, что у вас появится такое желание, поэтому взяла ее с собой». Девушка порылась в своей сумочке и протянула Андриане листок, запечатанный в целлофан. «Вот она». Расписка действительно была погашена много лет назад. «Спасибо». Андриана вернула документ девушке. Они посидели некоторое время молча, потом Андриана спросила. «И вы больше никогда не видели Семена?» «Нет». «И не следили за его судьбой?» «В смысле?» – искренне удивилась Эльвира. «Сейчас многие наблюдают за своими бывшими через соцсети», – осторожно проговорила Андриана. «Да вы продвинутая», – засмеялась девушка и, став серьезной, ответила. «Нет, у меня никогда не возникало такого желания. Это сравнимо с извращенной привычкой подглядывать в замочную скважину за тем, кто тебе глубоко отвратителен. А я никакими извращениями не страдаю». «Простите», – вздохнула Андриана, – «но как детектив я просто обязана была задать вам этот вопрос». «Понимаю», – равнодушно отозвалась Эльвира. Они, не сговариваясь, поднялись со скамейки, молча дошли до выхода из парка и, коротко попрощавшись, направились в разные стороны. Эльвира, скорее всего, домой. А Андриана некоторое время стояла на стоянке, опершись на своего скакуна, и решала, что именно ей предпринять дальше. Из разговора с Эльвирой сыщица узнала, что даже самому близкому другу Семен Пронин деньги в долг дал не по честное слово, а взяв с него расписку. То есть уже в юности он считал, что дружба дружбой, а табачок врозь. Лично ей никогда не пришло бы в голову брать расписку с Милой или Лео, может быть потому, что денег больших у нее никогда не имелось. Хотя в ее собственной юности и 100 рублей были неимоверно большими деньгами. Андриана вспомнила об Артуре и подумала, что он назвал бы покойного Пронина «жлобом». Хотя разве она так уж хорошо знает Артура? Скорее всего, она судит о внуке по его деду. Но тогда опять же были совсем другие времена. «Ладно», – подумала Андриана, – «историю с деньгами отложим пока в сторону. Просто будем держать в уме, что если Семен Пронин и давал кому-нибудь деньги в долг, то под расписку. И не ее ли искали, перерыв после его убийства, всю квартиру? Но кому Семен мог дать деньги? Сестре? Она в больших деньгах не нуждается, так как в бизнесе разбирается, по ее же собственным словам, как свинья в апельсинах. И, следовательно, никаких фирм и производств открывать не собирается. Так что версия с деньгами, как ни крути, пока не подтверждается. Скорее всего, убийство совершено из-за ревности, ненависти, мести. Взять бы хотя бы ревность», – подумала Андриана. По словам сестры Семена и его друга Вадима, постоянной девушки у него не было, так что ревновать его было некому. А что, если ревновали не его, а к нему? Вадим вскользь упомянул о каких-то временных подружках Семена. Она совершила ошибку, не уточнив у него, кто же были эти девушки или женщины, ночные бабочки, замужние дамы или свободные барышни. Что, если убил его ревнивый муж, поймавший с ним на горячем свою жену? «Версия не хуже других», – подумала Андриана. «Или опять же, Семен соблазнил какую-нибудь молодую неопытную девушку и быстро охладел к ней, как это случилось с Эльвирой. За девушку мог вступиться брат или отец. По этой же причине и Рубена, наверное, не стоит сбрасывать со счетов. С другой стороны, плохо верится в то, что Майнулин ждал столько времени, чтобы отомстить своему вероломному другу. Судя по всему, Рубен человек горячий, и если бы в самом деле решил убить Пронина, ждать так долго не стал бы. Как бы не уверяли итальянцы-любители сериалов, что месть – то блюдо, которое подают холодным. Теперь подумаем о ненависти. Кто мог ненавидеть Семена так сильно, чтобы убить его? Брошенная женщина. Что ж, получается, что опять возвращаемся к Эльвире? Нет, она отпадает. Может, были и другие? Если Семен так некрасиво повел себя по отношению к сестре ближайшего друга, то с другими девушками он мог вообще не церемониться. Но другие девушки нам неизвестны. Разве только Марина? Андриана задумалась. Но Семен не бросал Марину. Это она его оставила. И никто из близко знавших эту пару не смог сказать сыщице, почему Марина ушла. Может, он так сильно обидел ее, что она не могла ему этого простить? Или же просто устала от его постоянного невнимания? Если так, то мстить ему ей резона не было. Или все дело в ребенке. Вдруг он действительно сын Семена. Андриана поняла, что пока она не узнает этого точно, двигаться дальше ей будет трудно. «Надо как можно скорее встретиться с Мариной», – решила она.